Глава 252. Старейшина Шунь, тайно следящий за Цзянчинем. Она не знала Цзянчиня, и потому, естественно, у нее не было никаких предубеждений на его счет. И хотя она была другого мнения насчет некоторых способов, которыми действовал Цзянчинь, но с ее характером и воспитанием, она вовсе не смотрела свысока из-за пары мелких деталей на юношу, которого так сильно расхваливал старейшина Шунь. Ха-ха, если даже наша Хуанэр признает, что он гений, то этот Цзянчинь, безусловно, гений, от души рассмеялся старейшина Шунь, захлопав в ладоши. Старейшина Шунь, вы уделяете ему столь много внимания, так что даже не будь он гением, с вашим умением одним прикосновением превращать любой камень в золото, разве вы не смогли бы легко сделать его самым выдающимся гением среди 16 королевств, всего лишь дав ему несколько советов? Старейшина Шунь, усмехнувшись, покачал головой. Нет-нет, пока что я не собираюсь лично наставлять его. У каждого гения свой собственный путь. По крайней мере, я не собираюсь давать ему советы на нынешнем этапе. Откровенно говоря, хотя его текущий уровень потенциала и превосходит всевозможные пределы этих 16 королевств, однако он все еще далек от моих требований. Возможно, если он прорвется в сферу истока в течение следующих 3-5 лет, тогда он действительно станет достоин того, чтобы я лично позанимался с ним. 3-5 лет, длинные ресницы Хуанэр в недоумении запорхали, когда ее внеземные глаза посмотрели на старейшину Шунь. Старейшина Шунь, разве через 3-5 лет Цзянчиню не будет всего 20 с небольшим, и если он войдет в сферу истока в таком возрасте, то разве он не будет считаться сильнейшим гением даже в нашем мире? Очень сомневаюсь, что подобный гений когда-либо появлялся в пределах этих 16 королевств. Хуанэр, если предсказание старика Цань Цзи действительно связано с Цзянчинем, то тот просто не может быть гением лишь уровня 16 королевств. Этот союз 16 королевств не более чем пустынная окраина боевого Дао в огромном мире. Мои требования для него нельзя измерить обычными требованиями 16 королевств. Погруженная в свои мысли, Хуанэр кивнула, но она все еще считала, что старейшина Шунь слишком уж строг в своих требованиях, ведь условия 16 королевств были слишком уж ограниченными, и потому, с такой явной нехваткой ресурсов, практику практически невозможно было добиться столь быстрого роста на своем пути боевого Дао. Вполне вероятно, что никто за всю историю 16 королевств не прорывался в сферу истока в возрасте 20 лет, так что старейшина Шунь явно слишком строг, выдвигая подобные требования для Цзянчиня. Хуанэр, ты ведь наверняка думаешь, что 3-5 лет слишком мало для этого. Хуанэр никогда не любила утаивать или скрывать свои мысли, поэтому, когда она услышала вопрос старейшины Шунь, то лишь слегка улыбнулась, ничего не отрицая. Эх, этот старик также прекрасно понимает, что 3-5 лет слишком малый срок, но, Хуанэр, думала ли ты о том, что с твоей болезнью больше нельзя затягивать? Хотя Цзянчинь может быть нашим ключом к твоей болезни, вот только этот старик просто не может поставить все на него. Бог с ним, если я проиграю, но Хуанэр, ты не сможешь так долго ждать. У тебя осталось максимум 3-5 лет, но если Цзянчинь окажется не тем, кто нам нужен, тогда нам придется начинать все с нуля. И я боюсь, что, потратив столько времени впустую, найти ключ к твоей болезни будет намного труднее. Голос старейшины Шунь переполняло беспокойство за возможную неудачу. Прекрасное, словно у небожителя, лицо Хуанэр, растрогавшись, сильно смягчилось. Она понимала, что старейшина Шунь беспокоился о ней и даже пришел в эти богом забытые места, чтобы ради нее тратить все свое время на обычного юношу. Для того, кто находился на столь высоком уровне, как старейшина Шунь, его время и силы были поистине бесценны. Старейшина Шунь, Хуанэр, очень тепло на сердце от всего, что вы для меня сделали. Даже если Хуанэр не суждено излечиться в этой жизни, значит, такова моя судьба. Человеческая жизнь может быть долгой или короткой, и за свою недолгую жизнь Хуанэр повидала людей, которые, даже живя уже 10 тысяч лет, все равно стремятся лишь к богатству и славе. И целиком помешанные на своем развитии, они даже могут воровать у других ресурсы, убивать своих братьев, друзей и всех тех, кто окружает их, и все лишь ради дальнейшего развития. Что с того, если такие бессердечные и безмозглые личности достигнут великого Дао? Разве они будут счастливы провести остаток своей жизни в одиночестве? Что же до меня, хотя я еще совсем юна, у меня есть старейшина Шунь, который любит меня и провел меня через тысячи гор и десятки тысяч рек, позволив увидеть различные чудеса этого мира. И даже если это будет мой последний день, я смогу с уверенностью сказать, что моя жизнь была прожита не напрасно. По сравнению со сверстниками из моего клана, мое счастье в 100 раз больше, чем у любого из них. Хотя голос Хуанэр звучал спокойно, но при этом он был пропитан искренностью, а также неким осознанием и широким взглядом на вещи. После этих слов Хуанэр глаза старика Шунь наполнились искренней любовью, после чего он поторопился сказать: «Хуанэр, пока этот старик жив, я никогда не сдамся и буду навещать всевозможных известных врачей, чтобы вылечить тебя. Ты настоящая богиня среди смертных. Если твоя жизнь будет столь коротка, то лишь потому, что небеса слишком слепы. С моим пониманием небесного дара, хотя Хуанэр и больна, это вовсе не значит, что твоя жизнь будет короткой. Тебе суждено сперва познать горечь, чтобы затем наслаждаться сладостью этой жизни. Тебе просто суждено обрести того, кто поможет тебе». Когда Хуанэр мягко улыбнулась, во дворе словно бы резко настала весенняя пора цветения. «Старейшина Шунь, Хуанэр слишком мала и не понимает разговоров о небесном даре. Тем не менее Хуанэр будет изо всех сил стараться жить ради вас, чтобы болезнь не одолела меня раньше времени. Если же в моей жизни действительно должен появиться тот, кто поможет мне, Хуанэр будет еще усерднее стараться жить до тех пор, пока он не появится, чтобы однажды сказать ему, как много сил потратил старейшина Шунь, чтобы отыскать его». Старейшина Шунь рассмеялся от души. «Вот это та самая Хуанэр, которую я знаю». Хуанэр немного помолчала, а затем произнесла: «Я надеюсь, что этот Цзян Чэнь не разочарует меня. Не похоже, что во всех 16 королевствах есть другой человек, который может оказаться ключом. Возможно ли, что после того наказания палками от Дун Фанлу Цзян Чэнь действительно обрел божественное благословение?» Глава 251. Что-то случилось с Гауи. Хотя старейшина Шунь обладал весьма внушительным происхождением, а его реальная сила была намного выше, чем у людей 16 королевств, тем не менее он все еще не превзошел пределы небесного дара и не достиг бесконечного небесного дара. Когда дело касалось богов, старейшина Шунь лишь мог догадываться, что произойдет, и он сам прекрасно понимал, что его требования к Цзян Чэню были слишком высоки, ведь за всю историю 16 королевств еще ни один человек не достиг сферы истока за 3-5 лет. А надо сказать, что в союзе 16 королевств, включая даже скрытые секты, было всего несколько практиков почитаемой сферы истока. Даже сам Е Чунлоу, который возвышался над королевством небесного древа, был лишь на пике духовной сферы, то есть духовным королем. Находиться на уровне духовного короля значило находиться всего в одном шаге от сферы истока. Но даже такой могучий эксперт, как Е Чунлоу, все еще продолжал скитаться около порога сферы истока. И потому требовать от Цзян Чэня прорваться в сферу истока за 3-5 лет действительно было уже слишком, ведь это наверняка было выше сил Цзян Чэня, не говоря уже о том, что сам Цзян Чэнь даже не подозревал об их несчастье и что за ним кто-то тайно следит. Тем не менее требования старейшины Шунь также имели смысл. Если Цзян Чэнь был гением и ключом, который они искали, то он, естественно, являлся одним из самых выдающихся гениев в своем поколении. Так называемые исторические рекорды записывались, чтобы однажды быть превзойденными другими. Все так называемые областные ограничения существовали, чтобы однажды кто-нибудь прорвался через них. Истинные гении обязательно должны одолеть всех гениев своего поколения в одних и тех же условиях, тем самым проявив себя и выделившись из толпы. Каких легендарных мастеров в мире боевого дара не подавляли другие гении того же поколения, в итоге даже превосходя всех современников и становясь частью вечной истории. С уровнем бытия старейшины Шуня, его взгляд совершенно отличался от практиков 16 королевств. По мнению старейшины Шуня, даже сам Е Чунлоу был лишь тем, кто едва смог превзойти бытие союза 16 королевств. И попади он в настоящий большой мир, то даже некоторые юные гении смогли бы с легкостью раздавить его. Вот насколько суров был мир боевого дара. Большинству суждено достигнуть лишь ничем не примечательных результатов, особенно, если им не повезло и их условия оказались хуже, чем у других, вроде слабого происхождения или рождения в захолустном месте. И именно те, кто смог преодолеть обстоятельства своего рождения, являлись гениями среди гениев. Они были теми, кто мог превзойти любого в своей эпохе и истинными гениями, которых не остановить лишь областными ограничениями. До сих пор старейшина Шунь был очень доволен результатами Цзянчиня. По крайней мере, он не видел у него неисправимых недостатков, которые были у тех, кто происходил из малоизвестных мест. Цзянчинь обладал некой особенной аурой, а также столь же необычной манерой поведения. В нем даже заключалась некая таинственность, которую даже сам старейшина Шунь не мог определить. Именно эта таинственность заставила старейшину Шуня проявить столь сильный интерес к Цзянчиню и почувствовать, что юноша действительно мог оказаться тем, кто еще не раз удивит его. Как минимум, этот бесконечный поток рецептов пилюль Цзянчиня и его методов в сражении с врагами заставили старейшину Шуня убедиться во мнении, что этот практик не походил на того, кто тренировался в мирском королевстве. Живя в особняке Цзян, Цзянчинь даже не догадывался, что столь загадочные дедушка и внучка тайно наблюдали за ним из тени и даже возлагали на него определенные надежды. Цзянчинь, как обычно, каждый день занимался своими делами, либо самосовершенствовался, либо выплавлял пилюли. С таким количеством духовных ингредиентов, которое было у него сейчас, он уже мог развить всех златокрылых птиц. И когда настанет день их прорыва, его армия птиц-мечей станет его новым козырем. В связи с этим боевая мощь, которую он сможет показать, сильно возрастет, и ее будет достаточно, чтобы справиться с любыми проблемами, которые только могут возникнуть. Ведь после того происшествия со скрытой рукой Цзянчинь отчетливо ощутил, что ему недоставало подчиненных. Спустя 7 дней Цзянчинь начал немного переживать. Если рассуждать логически, то раз сама гвардия сопровождает птиц мечей, не должно было возникнуть никаких проблем. Но прошедшего времени было более чем достаточно, чтобы вернуться. При обычных обстоятельствах, если не столкнуться с непредвиденными проблемами, можно было управиться за 5 дней. И потому было очень странно, что Гаоюй не вернулась даже спустя 7 дней. Со столь сильной интуицией Цзянчиня он чувствовал, что произошло что-то неладное. Да, Гаоюй по своему характеру была слишком дерзкая и упрямая и потому могла влипнуть во что-нибудь. Но с ней был предельно уравновешенный и спокойный Тяньшао, который не допустил бы возникновения неприятностей. Кроме того, с нынешней ситуацией в королевстве Небесного Древа кто посмеет пойти против гвардии Драконьего Клыка? Может, Северный Дворец? Немного поразмыслив, Цзянчинь подумал, что у Северного Дворца может не хватить смелости на это. Ведь похищение или убийство гвардейцев было одним из самых серьезных табу. И хотя Северный Дворец находился под покровительством самой секты Дивного Древа, если они совершат нечто подобное, то понесут огромные потери, потому что даже сама секта признает их неправоту. Все, я больше не могу ждать, я должен разузнать обо всем сам. Цзянчинь больше не мог сидеть сложа руки. Он позвал крысиного короля, сказав оставить орду крыс охранять особняк Цзян, после чего вместе с крысиным королем и другой ордой крыс отправился прямиком к границе. На этот раз он не стал брать с собой 8 телохранителей. Если даже практики духовной сферы, вроде Тяньшао и Гаоюй не смогли справиться с этим, то от его телохранителей не будет никакой пользы. Златозубые крысы перемещались под землей, в то время как Цзянчинь летел верхом на златокрылой птице-мече. Златокрылые птицы-мечи были попросту непобедимы, когда речь шла о спринте на короткие расстояния. Добавьте к этому тот факт, что Цзянчинь постоянно кормил всех птиц-мечей, которых взял с собой в столицу, хорошими пилюлями, из-за чего их уровень развития рос как на дрожжах, и уже даже появились признаки того, что они скоро прорвутся в духовную сферу. Весь путь он летел очень быстро, поочередно меняя птиц мечей, и таким образом ему удалось поддерживать довольно высокую скорость на протяжении всего пути. Через несколько часов он уже достиг долины Циньяны, ни на секунду не задерживаясь, полетел на территорию Северного дворца. Он лишь хотел добраться до границы, чтобы тщательно расследовать, что же здесь произошло. Если же какие-то идиоты из Северного дворца посмеют помешать ему, то он будет не против воздать им за старые и новые обиды. Однако все прошло спокойно, ему на пути так никто и не встретился. И это очень удивило Цзянчиня, заставив его ощутить, что что-то надвигается. Ведь, если подумать, Северный дворец не был бы столь любезен, чтобы пропустить его. Они прославились своими грабежами, обирая всех путников, проходивших мимо. В итоге весь его путь прошел очень спокойно, и в том месте, где он некогда оставил птиц мечей, не было никаких странных следов. Не было ни признаков боя, ни человеческих следов. Тысяча златокрылых птиц мечей словно бы испарилась в воздухе, а Гауи, Тяньшая и его гвардейцы, казалось, пропали совершенно бесследно. Что-то действительно случилось. Осматривая окрестности, Цзян Чэнь задействовал свой глаз бога на пределе возможностей. В этой пустой долине не было и намека на присутствие человека. Это королевство небесного древа вовсе не мирное место. Цзян Чэнь уже сожалел, что послал Гауи и Тяньшая на это задание. Будучи генералом, с кем Тяньшая не смог бы справиться во всем королевстве небесного древа. Цзян Чэнь не думал, что кто-то в пределах границ королевства посмеет действовать против гвардии драконьего клыка. Ведь это то же самое, что ворошить землю, когда Юпитер висит над твоей головой. Цзян Чэнь, задействовав всех своих златокрылых птиц мечей, начал полномасштабные поиски в пределах 50 километров. Но спустя несколько часов тщательных поисков он так ничего и не обнаружил. Даже такого отрезка земли было достаточно, чтобы занять их надолго, а если еще больше увеличить радиус поисков, то сложность лишь возрастет. В это время, наконец, под предводительством крысиного короля, прибыла крысиная армия, и с помощью крыс Цзян Чэнь мог значительно расширить зону поисков. Цзян Чэнь подозвал крысиного короля, сказав: «Старина Золотой, проходя по территории Северного дворца, я не встретил никакого сопротивления. Я подозреваю, что даже если это дело никак не связано с ними, их тень здесь точно присутствует. Ты обладаешь отличной способностью двигаться под землей, так что давай отправимся в Северный дворец». Подобраться незамеченным к штабу Северного дворца было практически невозможно, если только человек не умел рыть подземные туннели. И если он самодовольно пойдет к воротам Северного дворца, то, помимо того, чтобы прорываться силой, по-другому подобраться к верхушке их власти будет попросту невозможно. Но с крысиным королем все становилось намного проще. Они могут беззвучно сделать проход к верхушке их власти так, что те даже ничего не заметят. Цзян Чэнь уже недавно использовал крысиного короля, чтобы получить сведения о Ян Чжао и Лу Уцзи, и в этот раз планировал сделать то же самое. Но теперь он собирался лично отправиться вместе с крысиным королем. Если это дело действительно как-то связано с Северным дворцом, то Цзян Чэнь, не сдерживаясь, мог устроить настоящую бойню, чтобы, наконец, полностью рассчитаться со всеми долгами. А надо сказать, что златозубые крысы действительно обладали своими богатыми и уникальными преимуществами. И пока крысиный король шел впереди, все остальные без особого труда смогли проникнуть внутрь центрального храма Северного дворца для духовных практик. Но во внутренней части храма Северного дворца им не удалось обнаружить ничего необычного. Там находились простые ученики, которые, как обычно, занимались практикой или тренировкой. Не похоже, что настолько мелкие сошки могут что-то знать. Старина Золотой, давай проследим за теми тремя главными гениями. Если и от них ничего не узнаем, тогда мы проверим этого ублюдка Лю Чинфэна, произнес Цзян Чэнь, обращаясь к крысиному королю. Крысиный король, естественно, выслушал все, что сказал Цзян Чэнь, ведь такое случалось уже не в первый раз. Однако эти три гения не всегда были вместе. Первым Цзян Чэнь наткнулся на Ся Юя, который находился во внутреннем дворе. Это был тот самый парень, который недавно собирался жениться на Нин Циньянь. И все произошедшие в тот день, очевидно, сильно повлияло на Ся Юя. Он окружил себя мишенями, яростно оттачивая на них свое искусство владения мечом. Каждый следующий его удар был безжалостнее предыдущего. Казалось, будто он хотел полностью уничтожить их. «Старший брат Ся, уважаемый учитель зовет вас». Вдруг подошел ученик, обратившийся к обезумевшему Ся Юю. Соя Юй, который только что полностью выместил свою злость, утер пот и холодно спросил: «В чем дело?» «Я не знаю. Уважаемый учитель лишь сказал, что прибыли люди из секты Дивного Древа». Этот ученик явно побаивался Ся Юя. Когда Ся Юй услышал эти слова, его глаза внезапно вспыхнули. «Отлично, старшие братья из секты, наконец, пришли. Времени в обрез. Так что, надеюсь, еще не слишком поздно». Глава 252.1. «В этом замешана секта Пурпурного Солнца. Золотой, давай за этим Ся Юем», — сказал Цзян Чэнь. Хотя они и двигались под землей, но это-то и было одним из главных преимуществ крысиного короля, так что они могли легко идти по следу Ся Юя. «Юер, быстрее поприветствуй своих старших братьев», — раздался голос Лю Чинфэна. Ся Юй поспешно вышел вперед, сказав: «Младший брат Ся Юй приветствует своих старших братьев». «Хаэм, это ты, Ся Юй?» «Недурно», — ответил низкий голос. Лю Чинфэн, очевидно, испытывал большое почтение к владельцу этого голоса. «Юэр, это старший брат Чжоуи, он один из личных учеников старейшины Те. Ему еще нет 30, но он уже достиг земной духовной сферы. Его будущее просто безгранично, так что ты просто обязан чаще советоваться со своим старшим братом». Когда Ся Юй узнал, что этот человек был моложе него, но уже вступил в земную духовную сферу, его сердце охватил шок, когда он уважительно произнес: «Этот младший поражен гениальностью старшего брата Чжоу. Я все это время тренировался в мирском мире и считал, что что-то из себя представляю. Я был так горд собой, что люди прозвали меня гением, но, похоже, я лишь лягушка на дне колодца. Ведь это старший брат Чжоу, истинный гений, действительно заслуживающий так называться». Хотя Лю Чинфэн и немного опешил от этих слов, однако все еще остался доволен. Похоже, что после того поражения на предложении брака душевное состояние Ся Юя испытывало сильный подъем. По крайней мере, он довольно складно высказал столь лестные слова. Будь это предыдущий Ся Юй, он бы просто побрезговал произнести нечто подобное. Похоже, Ся Юй действительно повзрослел. Лю Чинфэн просто души не чаял в этом ученике и потому был очень счастлив увидеть его таким. А надо сказать, что лесть Ся Юя угодила точно в цель. Сначала он посмеялся над собой, затем принизил себя, сохраняя соответствующий внешний вид, после чего на столь явном контрасте выделил талант Чжоуи. От этого на изначально невозмутимом лице Чжоуи появилась легкая улыбка. «Ся Юй, люди Северного дворца также подчиняются моему уважаемому учителю, так что мы, можно сказать, одна семья, тебе не нужно так церемониться». Когда уважаемый учитель получил твое срочное и секретное донесение, он сразу же послал меня и этих младших братьев. Так насколько велико это дело, если даже у Северного дворца нет уверенности в его исходе? Лю Чинфэн начал объяснять. «В этом деле уже замешано множество сторон, и если бы не поддержка старшего руководителя секты, то мне было бы трудно принять подобное решение. Дело заключается вот в чем. Несколько дней назад я увидел, как Тянь Шао из гвардии Драконьего Клыка сопровождал девушку к границе королевства. Я тут же послал своих людей проследить за ними и неожиданно обнаружил, что около границ у них было припрятано больше 1000 существ на пике смертного ранга». «На пике смертного ранга? Больше 1000?» Тон Чжоу и тут же стал серьезнее. «Да, вне всяких сомнений, и все прекрасные экземпляры на пике смертного ранга, причем все они превосходили по качеству желтоперых грифов. Я никогда прежде не видел такого количества духовных зверей за все годы, что выращивал зверей для своего северного дворца. Желтоперые грифы были примерно равны среброкрылым птицам-мечам, к тому же их было очень трудно растить, и каждый такой гриф представлял собой совокупность кропотливых усилий всего Северного дворца. И когда Цзян Чэнь впервые прибыл в Королевство Небесного Древа и проходил по территории Северного дворца, то случайно столкнулся с учениками Северного дворца, которые после начали яростно преследовать его, и все из-за двух мошенников, которые, выдавая себя за гвардейцев Драконьего Клыка, украли у них двух грифов, после чего и столкнулись с группой Цзян Чэня. А когда они увидели окружение Цзян Чэня, то решили оставить этих мошенников, чтобы вместо этого ограбить Цзян Чэня и забрать его златокрылых птиц-мечей. Это и стало началом сильной обиды между Северным дворцом и Цзян Чэнем. Это также косвенно свидетельствовало о том, насколько сложно было вырастить желтоперых грифов. И теперь, когда появилось больше 1000 духовных существ, которые превосходили грифов, кровь людей Северного дворца вскипела, и они пребывали в совершенной растерянности, не зная, как им следует поступить. Хотя они и знали, что все это было связано с Цзян Чэнем, но когда перед ними маячила такая выгода, жадность полностью охватила их, заставив рискнуть. Кроме того, они прекрасно понимали, что Цзян Чэнь уже давно испытывал ненависть к Северному дворцу, так что не было никакой необходимости быть вежливыми с ним. Лю Чинфэн хорошо понимал, что с силой Северного дворца они могут и не выстоять против Цзян Чэня. Именно поэтому он решил отправить чрезвычайно срочное донесение старейшине Те и попросить его о помощи. И раз появились представители секты и предложили свою поддержку, то Лю Чинфэн мог действовать совершенно безнаказанно, даже если это дело было связано с Цзян Чэнем и гвардией Драконьего Клыка. А услышав слова Лю Чинфэна, Чжоуи также сильно заинтересовался этим делом. Если они действительно находятся на пике смертного ранга, то их боевая мощь находится наравне с мастерами истинной Ци. Добиться такого уровня совершенно не редкость для человеческого практика, но довольно удивительно для духовных существ. Глава дворца Лю, в этот раз твой подвиг неоценим. Услышав одобрение Чжоуи, Лю Чинфэн был вне себя от радости. Да что вы, это все пустяки. Ведь мы все трудимся ради старейшины Те. Этот старик всегда работал, не покладая рук своих. Отлично, так где сейчас эти духовные звери? Перешел к делу Чжоуи. В это время под землей Цзян Чэнь задействовал ухо ветра на пределе своих сил, смертельно боясь пропустить хотя бы одно слово. Пламя гнева уже давно полностью охватило его сердце. Все это действительно было связано с Северным дворцом. Однако Лю Чинфэн немного огорченно вздохнул. «Я думал устроить им засаду на своей территории. Ведь Тяньшао не взял с собой много людей, тем более с ним была женщина. Поэтому мы могли напасть на них так, что никто и не заметил бы. Однако произошел один непредвиденный случай». Глава 252.2. В этом замешана секта Пурпурного Солнца. Непредвиденный случай. Чжоуи был сильно поражен, в то время как Цзян Чэнь также опешил. Какой еще непредвиденный случай мог там произойти? Что за случай такой? Быстрее рассказывай. Ученики моего дворца следили за ними на протяжении всего пути, готовясь напасть, как только те повернут назад. Но кто бы мог подумать, что все получится как в пословице. Богомол преследует цикаду, не замечая следующего за ним воробья. Прежде чем повернуть назад, Тяньшао и другие были перехвачены другой силой. Как такое возможно? Кроме вашего дворца, разве есть другая сила, которая посмеет пойти против гвардии драконьего клыка? Изумился Чжоуи. В том-то и дело, что они не из королевства небесного древа. Горная долина, в которой обитали духовные звери, не была частью территории нашего королевства, а относилась к нашему соседу королевству Юньмен. И находясь под покровительством секты Пурпурного Солнца, королевство Юньмен всегда было агрессивно настроено против нас. И теми, кто перехватил группу Тяньшао, были именно ученики секты Пурпурного Солнца. Ученики секты Пурпурного Солнца? Чжоуи нахмурился. Неужели секта Пурпурного Солнца тоже хочет вмешаться в это рискованное дело? Верно, такое большое количество духовных зверей просто не могло не соблазнить их. Лю Чинфэн вздохнул. «Мои силы ничтожны, и потому я был вынужден отступить и попросить помощи у старейшины Те. То есть, ты хочешь сказать, что все духовные звери уже в руках секты Пурпурного Солнца?» «Нет, пока нет», — поспешно сказал Лю Чинфэн. «Группа секты Пурпурного Солнца оказалась сильнее нас лишь потому, что у них было несколько учеников в земной духовной сфере и несколько в начальной. И хотя они обладали преимуществом в боевой мощи, но у группы Тяньшао было преимущество в численности духовных зверей, и располагая относительно равными силами, они сейчас попали в патовую ситуацию. Ведь очевидно, что ученики секты Пурпурного Солнца не хотят убивать слишком много духовных зверей, чтобы захватить их живыми, и потому подобный тупик был попросту неизбежен. В тупик зашли, значит, усмехнулся Чжоуи. Тупик это хорошо, это именно то, что нам нужно. Давайте же пойдем и взглянем на все своими глазами. Нам не следует торопиться с нападением. Лучше всего будет напасть, когда обе стороны понесут большие потери, и тогда это будет совсем плевое дело. Лю Чинфэн засиял. Именно об этом я и подумал. С появлением учеников секты, представляющих старейшину Те, Лю Чинфэну сразу же стало спокойнее. Точно, нам все же не следует слишком задерживаться. Тяньшао и его группа уже довольно долго находятся там, и, я боюсь, что из-за их задержки Цзян Чэнь может начать что-то подозревать. И если он сам отправится сюда, то ситуация лишь усложнится. Цзян Чэнь, голос Чжоуи мгновенно похолодел, когда он услышал это имя. Что это еще за хрен такой? Я слышал, что он оскорбил моего уважаемого учителя, и я уж было переживал, что не смогу отыскать его. Если он покажется, то я схвачу его и отдам на суд учителя. Лю Чинфэн начал немного колебаться. Он подумал, что хотя практик в земной духовной сфере силен, но и Цзян Чэнь не из тех, кого можно недооценивать. Ведь даже его учитель, находясь на пике земной духовной сферы, все равно ничего не смог поделать с этим Цзян Чэнем. Чжоуи, словно бы прочитав мысли Лю Чинфэна, лишь холодно фыркнул. «Старый Лю, говори, как есть. Я уже знаю от Ван Ю, как ты до смерти испугался этого Цзян Чэня на недавнем сватовстве. Этот Цзян Чэнь всего лишь выиграл несколько политических игр и с помощью уловок воспользовался чужим авторитетом. Если бы не появление наставника Е, мой учитель уже давно убил бы Цзянчиня, и если бы не внезапное появление старика Фэя на сватовстве, то разве Цзянчинь смог бы вести себя столь разнузданно? Конечно, вы полностью правы, этот Цзянчинь способен лишь пользоваться чужой силой. Лю Чинфэн поспешно закивал, но мысленно все же понадеялся, что Цзянчинь не прибудет так скоро. Хотя Чжоуи вел себя столь самонадеянно, Лю Чинфэн не был уверен, что Чжоуи сможет справиться с этим Цзянчинем, ведь уже многие люди, которые казались сильнее Цзянчиня, в итоге были сильно унижены им. Тот же Ян Чжао даже погиб при странных обстоятельствах. Возможно, этот Цзянчинь действительно умел мастерски использовать чужую силу, но почему все эти великие личности с удовольствием одалживали ему свою силу? Лю Чинфэн и ранее задумывался над этим вопросом, но в итоге был вынужден признать, что у Цзянчиня действительно имелась некая великая сила, которую невозможно было полностью разглядеть. Ладно, дело не терпит отлагательств. Старина Лю, показывай дорогу, пойдем и посмотрим, как там обстоят дела. И раз уж в этом замешаны ученики секты Пурпурного Солнца, у меня появилась одна замечательная идея, Тон Чжоуи стал еще более непринужденным. Цзянчинь, находясь под землей, даже и подумать не мог, что в исчезновении окажутся замешаны ученики секты Пурпурного Солнца. Ситуация стала еще щекотливее, чем прежде. Секта Пурпурного Солнца тихо выдавила из себя Цзянчинь, сверкнув глазами. Лун Цзюисюэ, надеюсь, что твоя нынешняя сила не разочарует меня, иначе убивать тебя будет слишком скучно. Это случайное вмешательство секты Пурпурного Солнца напомнило Цзянчиню о событиях в Восточном Королевстве, касающихся Лун Цзюисюэ, и тех учениках, с которыми он сражался на второй заставе. Причем до сих пор Цзянчинь не смог определить, что за скрытая сила мгновенно рассеяла тот ужасный удар Чусинханя и тем самым спасла Цзянчиня. Цзянчинь часто думал об этом, но до сих не смог найти ответа на этот вопрос. Сначала он подумал, что это мог быть предок клана Дунфан, но после дальнейших размышлений пришел к выводу, что это было попросту невозможно. Чусинхань был практиком, который уже вошел в земную духовную сферу, а этот предок клана Дунфан, скорее всего, даже не достиг ее. Кроме того, у предка клана Дунфан не было никакой причины спасать его. Да даже если бы и была, у него не было никаких оснований скрывать свою личность. Глава 253.1. Опасная ситуация, испепеляющий зеленый глаз. Королевство Юньмен было частью союза 16 королевств, а также соседом королевства Небесного Древа. Однако, по сравнению со своим соседом, королевство Юньмен было гораздо хуже. Его положение в союзе королевств было ничем лучше Восточного королевства, лишь второсортное или третьесортное королевство, которое не в состоянии конкурировать с четырьмя главными королевствами. И будучи одним из четырех главных королевств, королевство Небесного Древа, естественно, обладало поистине колоссальной мощью. Поэтому королевству Юньмен требовалось покровительство, и в роли его покровителя выступало королевство Шаньян. Королевство Шаньян не уступало королевству Небесного Древа, и также являлось одним из главных королевств в этом союзе. Отношения между сектой Пурпурного Солнца и королевством Шаньян были сродни тем, что сложились между сектой Дивного Древа и королевством Небесного Древа. Иными словами, они также заложили в королевстве опорные пункты своей секты. И поскольку королевство Юньмен находилось под покровительством королевства Шаньян, это означало, что они также находились под защитой секты Пурпурного Солнца. И зная об этом, даже королевство Небесного Древа не могло легко разжечь войну и подавить королевство Юньмен. В итоге, хотя королевство Юньмен было совсем слабым и маленьким, королевство Небесного Древа не трогало его уже несколько десятков лет. И естественно, это лишь потому, что само королевство Юньмен покорно оставалось в пределах своих границ, никогда не провоцируя королевство Небесного Древа. В это же время в горной долине на расстоянии 150-200 километров от границ королевства Небесного Древа, Тяньшао и Гаоюй были покрыты ранами с головы до ног, а все гвардейцы, которых Тяньшао взял с собой, уже погибли в бою. И на данный момент остались лишь они, два практика духовной сферы, а также большая стая златокрылых птиц-мечей. И когда они были вынуждены отступить в эту долину, их силы уже были на исходе. Тяньшао, я обещаю, что ты сможешь уйти отсюда живым, если передашь нам эту женщину. Обещаю, что не убью тебя. С окраины долины раздался уверенный в своем превосходстве голос. Тяньшао лишь холодно фыркнул, тогда как на его искаженном от ярости лице появилась тень презрения. Они хотели, чтобы он предал друзей, мечтайте, ублюдки. Повернувшаяся к Тянь Шаогаую выглядела предельно невозмутимо. «Генерал Тянь, вы можете согласиться на их условия и уйти. Я уже сильно благодарна вам за то, что вы до сих пор сражались вместе со мной. Уходите и передайте юному господину Ченю, что за всем этим стоит секта Пурпурного Солнца, и пусть он отомстит им за меня». Тянь Шао только криво улыбнулся. «Мисс Гауи, ваше предложение звучит заманчиво, но, увы, у меня стальное сердце и я ни за что не предам своих друзей, чтобы выжить. Так что даже не пытайтесь заставить меня уйти». Гауи, догадываясь, что Тянь Шао именно так и ответит, лишь кивнула, больше ничего не сказав. И когда она погрузилась в свои мысли, ее очаровательные глаза уставились в пустое пространство. Она подумала: «Цзян Чень, если я сегодня погибну в сражении, то, возможно ли, что в твоем сердце надолго останется память обо мне? И если бы у меня была такая возможность, то я хотела бы сказать тебе, что совершенно не жалею о своем выборе следовать за тобой. Даже если умру сотню раз и сотню раз попаду в ад, я все равно не пожалею об этом». С окраины долины вновь раздался тот пронзительный голос. «Тянь Шао, я даю тебе последний шанс. Потом не вини меня за грубость, раз не ценишь моей доброты». Тянь Шао же рассмеялся в ответ. «Интересно, все ли ученики секты Пурпурного Солнца такие же трусы, как ты? Приди и сразись со мной, если посмеешь. Я же не боюсь ничего на земле и под небесами, так как я могу испугать каких-то крыс из секты Пурпурного Солнца. Давай же сражаться. И даже если мне суждено погибнуть, я заберу тебя вместе с собой. Вот же глупый упрямец». Затем тот же голос холодно фыркнул, продолжив: «В таком случае, я отправлю тебя прямиком в ад». За пределами долины стоял высокий юный практик, одетый в оранжево-желтый боевой халат. В его поднятой руке был зажат большой меч, острие которого указывало на небеса. Меч вдруг начал испускать солнечный свет и, словно огромная печь, принялся распространять вокруг себя сильный жар, из-за которого ближайшие травы и деревья начали быстро засыхать. «Старший брат Ло, мы действительно собираемся убить их?» — понизив голос, спросил другой ученик, стоявший позади юного практика. «Поскольку они отказываются признавать свои ошибки, то с чего бы нам оставлять их в живых? Разве нам есть резон не убивать их?» Юноша по фамилии Ло нахмурился. «Хе-хе, старший брат Ло, та женщина — ненавистный враг младшей сестры Лун Цзюисюэ, так что будет лучше взять ее живой. Я более чем уверен, что моя младшая сестра будет очень благодарна старшему брату Ло». Ученик, который это сказал, был тем, кто лично присутствовал на второй заставе, тот самый Юй Цзе. Ло Хуан был одним из гениальных учеников секты, однако он принадлежал фракции Чжиньян, которая отличалась от фракции Шуюэ, в которой состоял Юй Цзе. «Лун Цзюисюэ», — Ло Хуан слегка улыбнулся, — «тот гений с телом лазурной Луань, ваша фракция Шуюэ действительно нашла сокровище. Ладно, раз ты заговорил об этом, то я проявлю уважение к младшей сестре Лун Цзюисюэ. Однако, даже если я не убью девушку, то не могу гарантировать сохранность этих птиц мечей». Юй Цзе лишь вздохнул. «Было бы просто замечательно, если бы мы смогли использовать эту армию птиц мечей для своих целей. Тогда, не говоря уже о секте множества духов, наша секта Пурпурного Солнца смогла бы превзойти даже секту Дивного Древа. Было бы жаль убивать этих птиц мечей». Тем не менее Юй Цзе хорошо понимал, что как только аура практика земной духовной сферы будет задействована, если эти птицы мечи бесстрашно бросятся вперед, то все они, несомненно, погибнут. К сожалению, было совершенно нереально убить Тянь Шао и не навредить птицам мечам. К тому же, стало очевидно, что этих птиц мечей слишком трудно приручить. За последние дни они пытались множеством способов подчинить их своей воле, но у них так ничего и не вышло. Глава 253.2. Опасная ситуация, испепеляющий зеленый глаз. И хотя у секты Пурпурного Солнца были свои укротители духовных зверей, Ло Хуан больше не хотел ждать. «Старший брат Ло, почему бы нам немного не подождать? Давай подождем прибытия укротителей зверей из секты, чтобы те подчинили этих птиц мечей. Ведь это станет нашим большим подвигом перед сектой». Юй Цзе отличался от Ло Хуана. Ло Хуан мог похвастаться необычным потенциалом, а также был первоклассным гением секты Пурпурного Солнца. Он был элитой среди персональных учеников, а также тем, кому однажды суждено было стать одним из столпов секты. Но Юй Цзе был другим. Его потенциал был хуже, чем у Лохуана, и потому, естественно, он хотел использовать любой шанс, чтобы совершить подвиг перед сектой. Ведь если у него нет возможности забраться повыше посредством своего боевого дао, то подобные подвиги были его единственной возможностью. «Подождать?» – поднял бровь Лохуан. «Если мы подождем хоть немного, то, скорее всего, сюда нагрянет секта Дивного Древа». «Что? Секта Дивного Древа?» – изумился Юйцзе. «Ты думаешь, что мы одни такие умные решили поохотиться на группу Тяньшао? Кто-то еще издалека наблюдал за нами, и я просто не хочу привлечь внимание противника. Думаю, уже скоро должны появиться люди из секты Дивного Древа». Юйцзе не думал, что может случиться нечто подобное. «Но ведь это королевство Юньмен, к тому же эта территория под контролем нашей секты. Технически говоря, так и есть, но Тяньшао же гражданин королевства Небесного Древа, и у секты Дивного Древа будет достаточно оправданий, чтобы заявиться сюда. Хоть я и не боюсь их, но на носу главный отбор четырех сект, и потому нам не следует вступать с ними в конфликт». Лохуан был гением, но при этом он не обладал таким самомнением, чтобы считать себя самым лучшим в мире. Скорее даже наоборот, он всегда был достаточно серьезен во всем, что бы ни делал, а также в совершенстве умел взвешивать все плюсы и минусы и определять силы двух сторон. «Еще один день. Я уверен, что укротители духовных зверей точно прибудут через один день». Лохуан нахмурился. «По моим прикидкам, секта Дивного Древа найдет нас в течение дня. Ты точно уверен, что хочешь и дальше ждать?» Хотя Лохуан и не был высокого мнения о Юйцзе, он все равно считал, что должен спросить его об этом, ведь, как-никак, они были из одной секты. «Старший брат Ло, если мы сможем забрать всех этих птиц мечей с собой, ты можешь взять 40%, я возьму 20%, а остальное разделим между остальными, согласен?» Остальные ученики секты Пурпурного Солнца были намного слабее Лохуана, и всего один или два человека были сильнее Юйцзе. Однако преимущество Юйцзе перед ними заключалось в том, что именно он выследил златокрылых птиц мечей благодаря своим знаниям о связи птиц мечей и Гауюи с Цзянчинем. И это было тем, что никто другой не мог у него отнять. И сейчас он просил лишь 20%, оставив большую часть Лохуану. Лохуан, мгновенно все взвесив, наконец, сказал: «Я хочу половину, тебе достанется 20%, а остальным 30%. И либо мы договоримся, либо я немедленно приступаю». Юйцзе и остальные переглянулись друг с другом. Ни у кого из них не было никаких возражений. Сильные практики были в почете в мире боевого дао, ведь они не смогли бы справиться с этим делом без практиков в земной духовной сфере. И когда Лохуан увидел, что ни у кого нет никаких возражений, практик тут же убрал свой меч и, запрыгнув на ближайший валун, сел, скрестив ноги. «Не спускайте с них глаз, чтобы не сбежали, и немедленно сообщите мне, если они вдруг ослабят защиту». Он был главным здесь, так что у него было полное право говорить так. Юйцзе согласно кивнул. «Старший брат Ло, не беспокойся, мы не упустим их из виду». Он лишь надеялся, что его соученики, которых отправили передать сообщение, вскоре вернутся с укротителями духовных зверей. Ведь как только эти птицы-мечи будут доставлены в секту, это будет его самым большим подвигом перед сектой. Если же ему заодно удастся схватить Гауюи и передать ее младшей сестре Лун Цзюисюе, то ему удастся выслужиться перед ней, и таким образом он сможет одним выстрелом убить сразу двух зайцев. «Хорошо еще, что в этот раз с нами пошел старший брат Лохуан, а не кто-нибудь другой из старших братьев, ведь по характеру они не столь сговорчивы, и даже не стали бы слушать меня». Но старший брат Ло одновременно силен и охотно следует полезным советам. «Однажды он наверняка станет кем-то очень значимым в секте Пурпурного Древа, и для меня будет полезно воспользоваться этой возможностью, чтобы выслужиться перед ним». Чем больше Юйцзе думал об этом, тем сильнее был взволнован. Вдруг, пока Лохуан сидел на камне, его уши неожиданно дернулись, после чего его глаза резко раскрылись, и, подобно молнии, из его глаз выстрелил луч ослепительного радужного света. «Кто там?» Прежде чем он успел закончить фразу, все его тело взмыло в воздух, а широкий и длинный меч, некогда висевший за его спиной, уже оказался обнажен, напоминая своим светом палящее солнце. Глаза Лохуана вдруг вспыхнули, как два ослепительных солнца. Его зрачки сильно расширились, когда он выстрелил изумительным сиянием из глаз в сторону запада. Увидев изменения в его глазах, Юйцзе и остальные были сильно взволнованы. Это же испепеляющий зеленый глаз. Старший брат Ло уже успешно изучил его. Просто поразительно. Испепеляющий зеленый глаз способен прорезать пустоту, тем самым обнаружить врага, прячущегося в тени, и от него нигде не спрятаться. Ло Хуан, паря в воздухе, сейчас походил на некое божество. Его аура вызывала сильное благоговение, когда духовная ци расходилась от него во все стороны. «Друзья, раз вы пришли, то какой смысл прятаться?» Этот испепеляющий сверкающий взор уставился в пустоту на западе, когда из густого кустарника раздался искренний смех. «Так это друг Ло Хуан с испепеляющим зеленым глазом. Неудивительно, что твое зрение столь сильно». Этот смех был подобен настолько резкому порыву ветра, что даже всколыхнул собой траву и деревья, подняв волну ци, которая понеслась к Ло Хуану, нападая на него. Глава 254. Противостояние двух гениев главных сект. Бах-бах-бах, красная и голубая тени столкнулись в воздухе, начав яростный обмен ударами, за мгновение нанеся более 10 ударов. После чего вдруг два силуэта прекратили атаковать и, разделившись на две линии, разошлись в разные стороны. Красная тень приземлилась на землю, это был Ло Хуан. И когда он смотрел в сторону своего оппонента, его испепеляющие зеленые глаза выглядели так, словно вот-вот выпустит пламя. Вся его одежда превратилась в настоящие лохмотья, словно он только что вышел из горящего дома. Значит, Чжоуи с мечом ветра и туч. Ло Хуан также узнал Чжоуи. Ха-ха, твой испепеляющий зеленый глаз неплох, какое впечатляющее зрение. Действительно недурно. Да, я, Чжоуи, личный ученик из секты Дивного Древа, произнес Чжоуи, когда за ним возникла группа людей, которая состояла из других учеников его секты и некоторых людей из Северного Дворца, включая Лю Чинфэна и Сяюя. В связи с этим у секты Древа было явное превосходство в числе. Чжоуи, если я правильно помню, это не Королевство Небесного Древа. Тебе не кажется, что ты явно переходишь черту, столь нагло нарушая границы? Тон Ло Хуана был предельно холоден. Чжоуи же лишь слегка улыбнулся. Ло Хуан, честный человек не прибегает к подобным инсинуациям. Твоя секта Пурпурного Солнца угнетает моих людей из Королевства Небесного Древа, и это мы еще переходим черту? Как ни посмотри, в твоих словах нет никакого смысла. Ло Хуан холодно улыбнулся. Твоих людей? Вот только не надо притворяться. Всем известно, что эти люди твои ненавистные соперники. С каких это пор враги стали твоими людьми? Даже если мы и соперники, это лишь наше личное дело. А какое право у твоей секты вмешиваться в это? Увидев, что у Ло Хуана было меньше людей, Чжоуи сильно воспрянул духом. Лицо Ло Хуана стало ледяным. Какое право? Эта женщина ненавистный враг моей младшей сестры Лун Цзюисюи. Ладно, раз ты так говоришь, то я отнесусь к тебе снисходительно. Ты можешь забрать эту женщину, расщедрился Чжоуи. Ло Хуан усмехнулся. Отнесешься ко мне снисходительно? Чжоуи, давай кое-что проясним. Ты сейчас находишься на территории секты Пурпурного Солнца, и когда дело доходит до снисходительности, то это я должен проявлять ее. Тянь Шао же твой человек, так что забирай его и уходи. Об остальном можешь забыть. Обе стороны прекрасно понимали, что каждая из них хотела заполучить эту армию птиц-мечей. Если бы поймали только Тянь Шао, разве стал бы Чжоуи преследовать его аж до этого места? Друг мой Ло, похоже, что ты явно кое-что не понимаешь. Ты ведь должен лучше меня знать, что в мире боевого дао прав тот, у кого кулаков больше. Голос Чжоуи был равнодушным, он явно намекал на свое численное превосходство, в то время как его безжалостный взгляд ясно говорил о намерении убить любого, кто встанет у него на пути. Так что это была попросту неприкрытая угроза. Ло Хуан прищурился, внезапно рассмеявшись. Ты говоришь о численном превосходстве с этой кучкой людей, Чжоуи, так ты, оказывается, лишь лягушка на дне колодца. Я допускаю, что ты быстр, но я могу гарантировать, что, если захочу, то смогу всей своей силой мгновенно убрать твое преимущество в числе. Лишь ты один, холодно улыбнулся Чжоуи. Ло Хуан рассмеялся, воодушевленно заявив. Да, лишь я, не хочешь попробовать? Юйцзе также от души рассмеялся. Чжоуи, мой старший брат Ло один из лучших гениев во всей секте. То, что он освоил испепеляющий зеленый глаз, означает, что он также завершил практику сутры испепеляющих небес. Это одна из ценнейших методик нашей секты. Как только она будет освоена, меридианы практика окажутся охвачены пламенем, а его боевая сила в разы возрастет, став соизмеримой с практиками на пике земной духовной сферы. И что с того, что у вас больше людей, когда это в мире боевого Дао побеждали лишь благодаря численному превосходству? Сутра испепеляющих небес, Чжоу и слегка переменился в лице. Это название явно нашло отклик в его сердце. Он, естественно, уже слышал это название. Будучи соперничающими сектами, они просто не могли не знать названий методов друг друга. И с точки зрения количества методик для развития и силы сокровищ, секта Пурпурного Солнца считалась лучшей из четырех главных сект. И хотя секта Дивного Древа также обладала множеством техник, это все же не было их главным направлением. Их сила заключалась в лекарственных пилюлях, и они заслуженно были лучшими в этом. У всех четырех главных сект была своя сильная сторона, и хотя секта Дивного Древа не проиграет в бою между лучшими гениями, но в плане индивидуальной боевой мощи и методик боевого Дао, она все же находилась в невыгодном положении, и в особенности, когда название Сутра Испепеляющих Небес было довольно известно. Чжоуи хорошо знал эту методику, и сразу же поверил словам Юй Цзе. «Сутра Испепеляющих Небес значит, Ло Хуан, и этим ты пытаешься меня напугать?» Холодно рассмеялся Чжоуи, пока его мысли яростно метались. «Я признаю, что Сутра Испепеляющих Небес довольно хороша, но у нее есть сильные побочные эффекты, из-за которых твои меридианы могут сгореть. Если что-то пойдет не так, то твои меридианы будут повреждены, что может сильно отразиться на твоем развитии или даже привести к гибели. Разве оно стоит того?» Хотя эта сутра действительно была впечатляющей, но у всего существовал свой предел огнеупорности. Эта техника была подобна обоюдоострому мечу. Если задействовать сутру на всю мощь, полностью раскрыв ее потенциал, то твоя боевая мощь резко возрастет. Но и последствия были столь же грозны. В лучшем случае, не избежать серьезных травм, также потребуется постельный режим, как минимум, на несколько месяцев. Если не повезет, то можно было повредить свои меридианы и стать калекой, потерявшим все свое развитие. В худшем же случае, это могло привести к мгновенной смерти. Но Ло Хуан, слегка улыбаясь, совершенно не изменился в лице. «Только встав на путь практика, я уже приготовился к возможной смерти. И будет просто замечательно, если на тот свет меня сопровождит столько людей. Кроме того, я не думаю, что вы сможете заставить меня задействовать ее на полную. Мне будет достаточно немного воспользоваться пламенем, чтобы победить всех вас. И после мне хватит 3-5 месяцев отдыха». Чжоуи расхохотался. «То есть, ты собираешься так сильно рискнуть? Все будет зависеть от того, примешь ли ты обстоятельства, в которых оказался». Лицо Ло Хуана оставалось равнодушным. «Если ты, Чжоуи, не боишься погибнуть ради небольшой прибыли, то почему я должен избегать небольших травм, взамен на которые смогу одолеть тебя? Ло Хуан, не будь столь самоуверен. Да, у тебя есть свои козыри и методы, но после достижения такого уровня, у кого из нас их нет? Возможно, ты сможешь убить меня, но ценой этого станет не просто отдых в течение нескольких месяцев. И не забывай, что вскоре начнется грандиозный отбор всех главных сект, не говоря уже о нас, личных учениках. Даже более сильные истинные ученики и лучшие гении примут участие в нем. Это та самая редкая возможность, которая появляется лишь раз в столетие. Неужели ты действительно хочешь упустить ее? Будучи гением секты, Ло Хуан, естественно, знал о готовящемся грандиозном отборе, и у него также имелись на него свои планы. Тем не менее, его самой сильной чертой характера была непоколебимая решимость. Он всегда действовал решительно, а приняв решение, больше никогда не сомневался в нем. «Нет смысла напоминать мне об этом отборе. Если я не смогу справиться со столь небольшим делом, то какой смысл принимать в нем участие? Чжоуи, все твои трюки и уловки не подействуют на меня. И либо ты сейчас же свалишь отсюда вместе с Тяньшао, либо сразись со мной один на один. Победителю достанется все». Ло Хуан знал о страхах Чжоуи, и потому решительно надавил на них. «Если Чжоуи не решится принять вызов, то это сильно повлияет на его рвение. Если же Чжоуи захочет сразиться с Ло Хуаном, то у последнего была полная уверенность в победе над противником. Ло Хуан был полностью уверен в своей сутре Испепеляющих Небес. Чжоуи действительно оказался загнан в угол словами Ло Хуана. Его лицо побледнело. «Ло Хуан, ты шутишь, что ли? Зачем мне сражаться с тобой один на один, если у меня численное преимущество?» Ло Хуан ухмыльнулся. «Тогда нападайте все вместе. Чем больше я смогу убить, тем приятнее мне будет. Кто знает, возможно, если я убью вас всех, мне даже удастся прорваться, безумец. Чжоуи совершенно растерялся, не находя слов. Этот Ло Хуан был настоящим безумцем. Окажись на его месте кто-нибудь другой, то он обязательно бы хоть немного отступил из-за грандиозного отбора, ведь на кону стояло все его будущее. Но Ло Хуана все это совершенно не беспокоило. И хотя Чжоуи не боялся Ло Хуана, он все же понимал, что немного слабее его. И если они вступят в бой, то тяжелые травмы с обеих сторон будут неизбежны. Но если Ло Хуан действительно задействует сутру на полную, проигнорировав последствия, то он действительно мог даже убить Чжоуи. Тем не менее и у Чжоуи имелся свой козырь. Так что Ло Хуану будет совсем непросто убить его. Старый Лю, немного погодя, мы вместе атакуем Ло Хуана. Остальным же нужно как можно скорее разобраться с учениками секты Пурпурного Солнца. Сделайте все быстро. Лю Чинфэн все же являлся главой Северного Дворца, и он находился на четвертом уровне духовной сферы. И хотя будучи главой лишь маленького подразделения он сильно уступал истинному гению секты, он был старше и обладал более богатым боевым опытом, так что это не значит, что у него не было никаких преимуществ. Лю Чинфэн согласно кивнул. «Хорошо, сделаем все быстро». Когда Ло Хуан заметил, как Чжоуи и Лю Чинфэн шепчутся друг с другом, он сразу понял, что они что-то замышляют. Он тут же высвободил свою ауру, приготовившись к бою. И в этот момент прибежал один из учеников секты Пурпурного Солнца, который отвечал за наблюдение. «Старший брат Ло, эти двое, они пропали». Ло Хуан уже был в полной боевой готовности, вот-вот собираясь нанести удар, когда после этих слов его тело вдруг полностью замерло. Он сверкнул глазами, уставившись на ученика. «Что ты сказал? Те двое пропали». Лицо ученика лишилось всех красок, словно он увидел перед собой привидение. «Ты что, не следил за ними?» – закричал Ло Хуан. «Я отвлекся лишь на пару секунд. Кроме того, ведь у них попросту не было иного выхода из горной долины. Тогда как они могли исчезнуть?» Ло Хуан очень хотел отвесить этому ученику оплеуху. Однако из-за присутствия секты Дивного Древа он сдержал в себе этот порыв. Услышав их разговор, Чжоуи засмеялся. «Ло Хуан, хотя сам ты и силен, но все твои товарищи столь же тупые, как свиньи». Свирепо зыркнув на Чжоуи, Ло Хуан бросился к горной долине. Хлоп-хлоп-хлоп, вдруг из горной долины раздался шум, похожий на шуршание листвы, и, подобно огромной волне, в небеса начали взмывать златокрылые птицы-мечи. «Нет, эти птицы-мечи хотят сбежать». Ло Хуан тут же на максимальной скорости бросился в горную долину. Чжоуи посмотрел на Лю Чинфэна. «Тоже сходи туда». Из горной долины больше тысячи златокрылых птиц-мечей поднялись в небеса, составляя потрясающий импульс. Как только златокрылые птицы-мечи разлетелись в рассыпную, даже практику земной духовной сферы было бы невероятно трудно остановить их, не говоря уже про то, что они не хотели вредить им. Однако они все и понятия не имели, как их ловить, когда больше тысячи птиц-мечей разлетелись в разные стороны. Даже если каждый из учеников попытается поймать по одной, то сколько их наберется? Глава 255. Сила чарующего лотоса. «Старина Золотой, ты сможешь быстро расправиться с ними?» — спросил Цзян Чинь. Крысиный король вздохнул. «Сильнейшая слабость златозубых крыс в нашей изначальной неспособности летать. И пока мы не эволюционируем до той степени, когда у нас вырастут крылья, сила златозубых крыс будет очень ограничена. Если они не бросятся в рассыпную, то я не уверен, что смогу убить всех, в особенности этого Чжоуи. Он очень быстрый, догнать его будет трудно». Услышав эти слова, Цзян Чэнь немного расстроился. «Тогда нельзя, чтобы они тебя увидели. Посмотри, будет ли у тебя возможность скрытно убивать их поодиночке. Хе-хе, моя идеальная цель — Лю Чинфэн. Юный Чэнь, честно говоря, твой чарующий лотос льда и пламени — лучшее оружие для засады. С нынешней силой твоего лотоса ты без проблем сможешь одновременно схватить и поглотить до 4 практиков второго уровня духовной сферы». Глаза Цзян Чэня заблестели. «Юный Чэнь, поглощающие способности лотоса чрезвычайно сильны. Я чувствую, что многие ученики секты Пурпурного Солнца — идеальные цели для тебя. Часть из них специализируется на огненных техниках, а часть — на ледяных. Если эти люди будут проглочены цветками, то энергия их духовных океанов будет поглощена и использована для развития лотоса, а заодно и частично укрепит твой духовный океан». Совет крысиного короля заставил сердце Цзян Чэня учащенно забиться. Те ученики секты Пурпурного Солнца, что были с Ло Хуаном, развивали огненные техники, в то время как люди Юйцзе больше всего практиковали боевые техники льда. О последнем Цзян Чэнь уже знал после тех сражений под второй заставой. Когда Цзян Чэнь только подумал о Юйцзе, все, что произошло на второй заставе, вновь предстало перед его мысленным взором. «Хорошо, Золотой, тогда решено. Как только увидишь хорошую возможность, можешь поесть, но запомни, ничем не выдавай свое присутствие. Пока не время». Крысиный король по своей природе был труслив и потому никогда не позволял заметить себя даже без напоминаний Цзян Чэня. Племя златозубых крыс получало большое удовольствие от скрытного перемещения, ведь это было заложено в их природе. Даже обладая подавляющим преимуществом, они все равно предпочитали держаться в тени. В это время Ло Хуан и Чжоу и уже ворвались в горную долину. Лю Чинфэн держался неподалеку, проникнув туда вслед за ними. Остальные же люди, которые оказались чуть медленнее, вскоре тоже достигли долины. Цзян Чэнь же, находясь под землей, мысленно прикидывал время для нападения, распространяя четыре лозы лотоса. Его первой целью, естественно, был Юйцзе, ведь именно он на второй заставе кичился своей силой и вел себя предельно высокомерно, из-за чего у Цзян Чэня осталось глубокое впечатление о нем. Если бы не этот парень, то Цзян Чэнь, скорее всего, уже давно убил бы Лун Цзюйсюэ. Он лишь на втором уровне духовной сферы, его развитие совсем слабое. Я должен убить его первым. Лотос, пробудись. За ним. Убить Юйцзе не составляло труда, но требовался точный расчет, чтобы заранее не всполошить других. Хорошо еще, что каждый из них сейчас продвигался в горную долину, совершенно не глядя по сторонам. Так что, если он будет действовать с осторожностью, у него был шанс сделать все незаметно. В горной долине довольно густо росли кусты и деревья, тем самым создавая естественное прикрытие. Цзян Чэнь использовал ухо ветра и прислушался к ритму шагов Юйцзе, также оценивая, на каком расстоянии он находился от других людей. «Вот мой шанс, лотос, вперед!» Пробираясь через лес, Юйцзе вдруг почувствовал, что земля под его ногой немного провалилась, и когда он уже собирался опустить голову и посмотреть под ноги, что-то крепко схватило его. Гигантский ледяной лотос вдруг вырос из-под земли, а его лепестки сомкнулись вокруг Юйцзе, подобно огромному рту. Вшух-вшух-вшух, как только ледяной лотос сделал свое дело, он тут же вернулся под землю. Все произошло лишь за одну секунду, при этом не оставив на том месте и следа. Первый есть. После первой попытки Цзян Чэнь далее был как рыба в воде. Его второй целью стал Ся Юй. Этот парень, похоже, изучал техники льда, раз другой ледяной лотос схватил его столь рьяно, ведь они были очень чувствительны к подобному. Сила Ся Юя находилась примерно на одном уровне с Юйцзе, и раз он легко схватил Юйцзе, то и с Ся Юем также не возникло проблем. В сочетании с большим количеством людей Чжоу И, никто даже не заметил пропажи Ся Юя, ведь единственным человеком, которому было дело до Ся Юя, был его учитель Лю Чинфэн. После того, как Ся Юй был схвачен, еще две лозы лотоса погнались за двумя учениками секты Пурпурного Солнца, избрав тех своими целями. Эти двое учеников были младшими Ло Хуана и также находились на одном уровне с Юйцзе. Однако эти двое оказались умнее и не отходили от своей группы. Теперь этих двоих. Цзян Чэнь слушал их шаги и вдруг заметил, что рядом с ними никого не было. Две лозы огненного лотоса так же быстро, как молнии, схватили своих жертв, утащив их под землю. Лепестки сомкнулись, полностью опутав этих двоих. Как только жертвы попадали в ловушку лотоса, они больше не могли освободиться. Лотос был лучшим подобным существом во всем мире, так что просто смешно было даже думать, что обычный практик сможет освободиться. И хотя нынешний уровень способностей Цзян Чэня был не столь подавляющим, однако врожденная сила лотоса давала о себе знать, так что даже в своей самой слабой форме он оставался достаточно силен, чтобы не дать двум практикам духовной сферы сбежать. Лепестки одного из ледяных лотосов чуть раскрылись, оставив маленький зазор, через который был виден покрасневший от удушья Юйцзе. Когда лепестки расслабились, Юйцзе тут же высунул в появившуюся брешь голову, хватая ртом воздух. И хотя у него перед глазами стояла кромешная тьма, и он также не мог пошевелить ничем, что было ниже талии, у него даже не было времени подумать о том, где он оказался. Он лишь хотел дышать, жадно хватая ртом воздух, а отдышавшись немного, он, наконец, осознал, что был опутан лотосом цвета льда. Некоторые лепестки все еще остались на его теле, прочно удерживая его на месте. И что бы он ни делал, так и не смог пошевелиться. Что за черт? Запаниковал Юй Цзе, подняв руку, чтобы схватить оружие, висящее за спиной. Его ладонь только коснулась оружия, когда мощная сила отправила его правую руку в полет. Кровоточащая рука взмыла в воздух. «А-а!» – мучительно закричал Юй Цзе, до смерти перепугавшись. Он еще никогда прежде не оказывался в подобной странной ситуации. «Кричи, кричи, сколько влезет!» «Юй Цзе, твои отчаянные крики – музыка для моих ушей!» Неожиданно из темноты раздался спокойный голос. «Кто это?» Лоб Юй Цзе покрылся потом от дикой боли, но, услышав человеческий голос, он стал похож на утопающего, нашедшего спасительное бревно. «Так ты не узнаешь меня?» — усмехнулся стоящий в темноте Цзян Чень. «Ты? Да кто ты такой?» — остолбенел Юй Цзе. «Хотя неважно, кто ты. Брат, прошу тебя, помоги мне. Это демоническое отродье схватило меня. Ты?» Сдерживая душераздирающую боль, Юй Цзе попросил помощи, после чего вдруг замолчал, а его глаза широко распахнулись. Все потому, что он вдруг разглядел лицо человека, стоящего неподалеку. «Ты Цзян Чень!» Зубы Юй Цзе застучали от страха. Бесконтрольно дрожа, он почувствовал себя так, словно попал в ледяную пещеру. «Все же твоя память не совсем плоха!» Цзян Чень приблизился, странно улыбаясь. «Ну как, очень больно?» Юй Цзе обливался потом и хриплым голосом спросил. «Цзян Чень, что ты здесь делаешь?» Лицо Цзян Ченя опустилось. «Что я здесь делаю? Ты еще спрашиваешь? Разве это не я должен спрашивать, что ты здесь забыл? Значит, захотел украсть моих златокрылых птиц мечей и схватить моего последователя, чтобы угодить этой твари Лун Цзюи Сюи?» Лицо Юй Цзе стало совершенно бледным. «Я, Цзян Чень, это недопонимание, точно тебе говорю. У меня нет к тебе никаких обид, я просто следовал приказам учителя. Если ты отпустишь меня, я клянусь небесами, что стану твоим псом. Я буду идти в любую сторону, куда ты покажешь, а также кусать любого, кого захочешь». Цзян Чень оцепенел. Он уже начал подозревать, что схватил не того человека. Он на всякий случай пригляделся. Нет, это действительно был тот самый Юй Цзе. Однако разве раньше Юй Цзе не вел себя столь возвышенно, всем своим видом источая достоинство и смотря на других свысока? Но теперь этот самый Юй Цзе неожиданно произнес подобные слова. Его поведение было столь же раболепным, как у мирского, заурядного практика. Цзян Чень попросту не мог связать вместе таких явно противоположных личностей. Ученик секты перепугался настолько, что даже пал так низко. Цзян Чень вздохнул. «Юй Цзе, я повидал множество алчных, жестоких, лицемерных и надменных учеников секты, но я впервые вижу такого отвратительного труса, который пытается столь низко цепляться за жизнь. Ты действительно расширил мой кругозор. Похоже, что так называемые ученики секты все такие. Мне действительно не понять, как все эти секты смогли столь долго просуществовать». Лицо Юй Цзе вытянулось. «Но ведь ученики секты такие же люди, а все люди боятся смерти. Цзян Чень, если ты отпустишь меня, я сделаю все, что угодно. Сейчас я довольно сильно сблизился с младшей сестрой Лун Цзюи Сюи. Я знаю, что ты ненавидишь ее, потому я даже могу выманить ее из секты, чтобы ты завладел ей, как тебе. И пусть Лун Цзюи Сюи тварь, но она еще и девственница. Цзян Чень, если хочешь, можешь сначала взять ее, а потом уже убить. Ты можешь поступить с ней, как захочешь. Ты ведь сам понимаешь, что от меня будет польза». Цзян Чень улыбнулся. Он даже подумать не мог, что ученик секты может пасть так низко. Он вновь вспомнил, насколько надменным этот человек был раньше. Цзян Чень слегка приподнял веки, сказав: «Юй Цзе, ты меня разочаровал. Я бы предпочел, чтобы ты был столь же самонадеян, как тогда, на второй заставе. Ты тогда еще сказал, что никто во всем мире не сможет спасти меня, а еще, что тебе будет достаточно одного пальца, чтобы убить меня. Должен ли теперь я сказать то же самое? Ты еще помнишь, скольких моих златокрылых птиц мечей ты тогда убил? В тот день, опираясь на силу своего второго уровня духовной сферы, не ты ли смотрел на меня свысока? Так с чего ты теперь встаешь на колени, прося пощады?» Лицо Юй Цзе лишилось всех красок, когда сковывающее чувство страха охватило его сердце, мгновенно распространившись по всему телу.